От зачитанных французских и английских романов до месячной давности экземпляров «Санди Экспресс». Как и в колониальные дни, единственные египтяне в баре – это бармен и официанты. Страница 226. Клиентура же сплошь состоит из путешественников, не туристов, европейской наружности, молодых и не слишком желающих приобщиться к духу романов Оливии Мэннинг и Лоуренса Даррелла, этих классических сочинений колониальной эпохи. А где лучше наслаждаться этим духом, как не в баре, который почти не изменился с той поры? Здесь отчетливо понимаешь, что призраки колониальной эпохи еще не успокоились. Впрочем, в Каире немало и других мест, где можно испытать схожие ощущения. К примеру, достаточно прогуляться по обсаженным деревьями улицам города Сада напротив острова Гезира. Именно там селились колониальные чиновники, превратившие этот район в архитектурное подобие центрального Лондона на фоне пальм и неторопливо влекущей свои воды прославленной реки фараонов. Призраков можно встретить и в ухоженных садах Эсбекия, чьи аккуратные лужайки и элегантные клумбы заставляют вспомнить европейские парки. Более же всего о колониальном прошлом Египта напоминает массивный и угрюмый отель «Континентал». На этот некогда роскошный отель, фасад которого выходит на оживленную улицу, отделяющую его от садов Эсбекия, сегодня не обращают внимания ни сумасшедшие каирские водители, ни торопящиеся по своим делам пешеходы. Однако в былые дни он считался одним из наиболее фешенебельных городских отелей. В нем устраивались зимние балы и летние танцы, на террасе подавали чай, а в ресторане ужинали при свечах. В годы Второй мировой войны в этот отель не допускали нижних чинов, а офицерам отказывали в обслуживании, если они приходили в ресторан в шортах. Послабления относительно костюма делались только для импровизированных концертов и представлений в саду на крыше отеля. Там на танцплощадке иногда показывали танец живота. Но, увы, ужины при свечах и танцы остались в прошлом. Окна отеля прикрыты зелеными ставнями. Подсвечники в ресторане и парадную лестницу ныне можно лишь воображать, поскольку воочию их не увидеть. А украшенный барельефами фасад «Континентал» заслонили собой разросшиеся деревья. Требуется определенное усилие мысли, даже полет фантазии, чтобы проникнуть сквозь оболочку современного города, чтобы углядеть и расслышать призраков, которые когда-то обитали и здесь, и в других районах колониального Каира. Начало колониальной эпохи. Нельсон и Наполеон. Страница 227. В 1908 году писатель Дуглас Слейден сумел, что называется, поймать настроение колониального Каира. В его книге «Египет и англичане» много говорится об обособленной части каирского общества, о лондонских бездельниках, которые, проживая здесь, знают о Египте куда меньше, чем если бы они оставались в Лондоне и сходили бы на досуге в египетские залы Британского музея. Каждый вечер, кроме воскресений, то в одном, то в другом отеле танцы. Конец цитаты. Разумеется, в число этих отелей входили и Виндзор, и Континентал, две наиболее фешенебельные каирские гостиницы тех времен, равно как и Шепердс, самый знаменитый колониальный отель, от которого сегодня не сохранилось и камня. Возможно, Слейден лично присутствовал на каком-либо из танцевальных вечеров. Во всяком случае, он явно подразумевал Виндзор, Континентал или Шепердс, когда писал об отелях, где взгляду предстают прекрасные молодые женщины в роскошных нарядах и хорошо одетые и подтянутые, следящие за собой молодые мужчины, не упускающие возможности пофлиртовать. Танцы, скачки, поло, гольф, теннис, крокет, крикет, прогулки верхом и в автомобилях, охота, круизы по Нилу, опера, концерты. У них было все, что только можно приобрести за деньги. Конец цитаты. Страница 228. Европейская традиция, европейская утонченность, некоторые поправят декаденство, европейские увлечения спортом и организованная бюрократия поселились в Каире в начале 19 столетия. Именно в те годы столкновение английских и французских интересов привело к тому, что в Египте высадились первые европейские солдаты и чиновники, предвкушавшие восточную экзотику и чудеса из сказок «Тысячи и одной ночи». расположенный на важнейшем торговом пути между Европой и Азией, Египет был слишком ценным призом для того, чтобы оставить его в покое. Европейцы оказывали существенное влияние на египетскую внутреннюю и внешнюю политику и торговлю на протяжении 2,5 столетий, вплоть до финальных конвульсий Британской империи, Суэцкий кризис 1956 года. Первыми на египетскую землю ступили французы. Наполеон в 1798 году высадился в Александрии, всего через год после покорения папского государства и Венецианской республики. Ему хватило дерзости издать в Александрии указ во имя Господа и показать тем самым, что он уважает Аллаха, Коран и Пророка куда больше, нежели османские наместники, управлявшие Египтом в предыдущие 4 века. Страница 229. Отправляя французский флот в эту часть Средиземноморья, Наполеон рассчитывал, что оккупация Египта подорвет торговлю Британии с Индией до такой степени, что британскому владычеству в Индии будет положен конец.